Глава 37. Слово. И был мир, и был покой. Книга матери и отца. Глава 2. После роковой ночи прошло уже 4 алых луны. Я привыкла жить одна в старой хижине Нефил. Сидя за жилищем, я снова смотрела на два ровных холмика и разговаривала с ними. Я знаю, Колум и Нефил слышат меня. Они там, далеко за непреодолимой стеной огня. Но они слышат меня, но я не слышу их ответов. Сегодня я рассказываю Колуму, что его дочь на прошлой неделе впервые воспользовалась магией. Эта девчонка возродила цветок, который поломала прихоть природы, ветер. Нефил я рассказываю о том, что из Ваала снова приходили жители. Они делают это каждый день. Существа с чего-то решили, что я способна решить все их беды. Кто-то просит помощи со здоровьем, кто-то желает проклясть изменника. Они приходят с разными просьбами, и все их я могу выполнить, но не делаю этого. Я не вершительница судеб и предпочитаю не вмешиваться в обычный ход вещей. Ведь за магию всегда приходится платить, и я даже не подозреваю, какую плату должна отдать я. Единственное, что я сделала за эти 4 алых луны, это помогла найти мальчишку. Ребенок ушел в лес и пропал. Я вернула его домой, не вставая с места. Сила матери со мной, и самое большое желание, что у меня есть, избавиться от нее. Кажется, что я надела кафтан, который мне не впору, но снять его я не в силах. Мне нравится тишина и уединение хижины. Но я бы, скорее всего, уже сошла с ума, если бы не мысленные разговоры с Бастианом. Каждый вечер, как только солнце начинает опускаться к закату, он спрашивает, как у меня дела. Здорова я, сыта ли и не холодно ли мне? Его забота стала уже привычной. Я каждый день смотрю на виднеющиеся пики замка и хочу пойти туда, но не знаю, правильно ли это. Солнце клонится к закату, и я ожидаю, что Бастиан снова начнет наш немой диалог. Но он молчит. Солнце садится, и луна уже достаточно виднеется, а от него нет вестей. «Бастиан?» В ответ тишина. Я начинаю волноваться и прямиком направляюсь в сторону замка. Прохожу пустырь, миную редкие деревья и вхожу в город. На улицах достаточно людно, ведь существам больше нет смысла скрываться от суртуров. Их больше нет. Накидываю на голову капюшон, чтобы меня не узнали и не пристали с просьбами. Подхожу к воротам замка. Стражи нет. Моя нервозность возрастает в разы. И я ускоряюсь. Я чувствую, что Бастиан в замке. Я даже знаю, в какой из множества комнат он находится. Зову его снова и снова, но он не откликается. Подергав за нашу связь, я не чувствую с той стороны каких-то негативных эмоций. Только ожидание и небольшое волнение. Равк волнуется? С чего это? Иду по замку, мне встречаются местные жители, но все они с почтенным поклоном отходят в сторону. Открываю дверь одной из комнат и вижу, что Бастиан сидит за столом. В его руке кубок вина, а он смотрит на стену, где красуется его портрет. Закатываю глаза и прохожу внутрь. Я вижу его впервые за 4 алых луны. Он не изменился. Стоит Бастиану повернуться, как у меня внутри все сжимается, и я говорю: «Ты не откликался. По-другому ты бы и не пришла». «Зачем мне приходить к тебе?» – спрашиваю я и сажусь на свободный стул напротив принца. Он изгибает бровь дугой, тянется рукой к кубку, и я замечаю, насколько сильны следы от ожогов на руках. Бастиан отпивает глоток и, оставив кубок, говорит: «Хотя бы из-за того, что ты по мне скучаешь». Я по привычке хочу сказать, чтобы он не читал мои мысли, но делаю по-другому. Ныряю в его разум и чувствую, насколько сильно скучал он. Я ощущаю все его попытки пойти к хижине и то, что он давал мне время решить все самой. Он ждал. очень долго ждал. «Насладилась?» – спрашивает он. Отвожу взгляд в сторону и натыкаюсь на его портрет. Портрет отвратителен. «Знаю, это подарок моего брата. Его вчера доставили». Какое-то время мы молчим. Я смотрю на безобразную копию Бастиана, а он прожигает взглядом меня. «Я учусь жить без тебя. Одна». «Нужно ли это?» – спрашивает он. «Я ушла не из-за тебя. Я и так уже потеряла всех, кто мне был дорог. Холмы за хижиной не дают мне забыть. Может, настало время перестать таращиться на могилы и немного пожить для себя? С тобой? Естественно. Что, если ты...» «Я, возможно, никогда не умру. И не хочу, чтобы ты вечность просидела в хижине погибшей подруги. Мне нужно все обдумать». Встаю со стула, и принц делает то же самое. Не успеваю понять, как, но он оказывается напротив меня. Берет мои руки в свои, и я чувствую легкую вибрацию, которая быстро проходит. «Хватит думать», — говорит он. Концентрирую магию в руках и заживляю раны Равка. Легкое свечение, и его ладони снова прежние, без ужасающих ожогов и шрамов. В дверь кто-то стучит, и Бастиан разрешает войти. Слышу за спиной бурчание Гвианы. Она вносит в комнату блюдо. Ставит его на стол и, несмотря на нас, удаляясь, причитает о том, что она в служанке не нанималась. «Что там?» – спрашиваю я. «Перепелка, зажаренная на костре». «Ты знал, что я сегодня приду?» «Надеялся. Я ждал тебя каждый день». «Но перепелка готова именно сегодня», – замечаю я. «В наших краях их уже почти не осталось». Улыбаюсь и отпускаю руки Бастиана. «И я по-прежнему стреляю из лука лучше тебя», — напоминает он. «Хвастун», — говорю я и усаживаюсь за стол. «Почему блюдо только одно?» «Я на этих перепелок уже смотреть не могу. Предложение о тренировках в силе». Бастиан садится и, смотря мне прямо в глаза, спрашивает. «Ты сегодня останешься?» «Я должна тебе слово». Вглядываясь мне в самую душу, он спрашивает. «Мне воспользоваться им?» Стараюсь не думать и не анализировать, и мысленно посылаю ему ответ. «Да». В эту ночь я осталась, как и в следующую, как и много-много лун спустя.